«Да, учитель», — Тагрута утвердительно ответила на мой вопрос. Камлинг пиликнул. «Сэр, на связи был мичман мира. Там транспортный конвой прибыл. Куда они садятся?» «Не в курсе, сэр. Мичман, я же знаю, что ты уже взломал здешнюю сеть, так что просто скажи мне, где садятся эти транспортники?» Подпустил я строгости в голос. Сэр, на третьей площадке. Дальняя сторона». Мичман быстро опомнился от моего наезда. «Ха, я высказался наобум и попал прямо в точку. Можешь же, когда хочешь». После чего я обратился к ученице. «Ты идешь, мастер?» «Я». «Да ладно тебе. Пошли на наши новые игрушки смотреть». Я улыбнулся и потрепал девочку по голове. Джасмил элегантно покинула спидер, становясь на дюрабетон посадочной площадки. В вышине неба едва заметными точками на посадку заходили огромные транспортники ДК-220. Корабли более 2000 метров длиной, которые Куат использовал вот уже более 1000 лет для доставки крупногабаритных грузов или даже других кораблей во все уголки галактики, с такого расстояния оказались небольшими точками, однако Силанна по долгу работы видела их вблизи. Это были самые большие грузовые суда Куата на сегодняшний момент. Больше них только сторожевые корабли, охраняющие систему Куат, 8-километровые мониторы типа доверитель. Впечатляющее зрелище, не правда ли? Размышления женщины были прерваны чьим-то голосом, знакомым голосом. «Генерал Викт». Джасмил улыбнулась, поворачиваясь в сторону говорящего. В отдалении стоял небольшой спидер, а рядом с ним фигура молодого человека. Мысленно нарядив его в доспех, женщина убедилась, что не ошиблась в своем утверждении. Тем более, человека сопровождала Тагрута девочка, Падаван. Она наконец вспомнила это слово. «Асакатана, я полагаю», — она кивнула спутнице джедая. «Рада вас видеть, хотя признаюсь, что удивлена встречей в таком месте. Что вы здесь делаете?» «О, я всего лишь жду свою технику», — джедай заложил руки за спину, наблюдая за заходящими на посадку кораблями. «Вашу технику, но...» «Позвольте, большая часть груза – экспериментальная техника». Начало была женщина, но джедай перебил ее. «Как мне сообщили, на борту этих малюток уйма техники, которая мне просто необходима, так что я ее забираю. Заодно и испытание пройдет». «Вот как», – Джасмил нахмурилась. «Но почему мне не сообщили? Ведь я ответственна за все испытания техники в секторе». «О, так вас можно поздравить с повышением? Ну что вы, в этом нет моей заслуги. Это все ваш доклад», она улыбнулась. В памяти пролетели события прошедших недель. С тех пор, как к ней попал доклад, составленный джедаем Виктом, события завертелись с большой скоростью. Она не сразу отправила отчет в компанию, а повременив, внимательно его прочла, дабы ознакомиться с ним. Ей было очень интересно, что там написано. Почти сутки она потратила на изучение всех файлов, после чего на основе этой информации создала свой доклад, опирающийся на доводы и пожелания джедая, которые, хоть и казались на первый взгляд бредовыми, для специалиста, каким и являлась Джасмил, было понятно, что у джедая нет технического образования, и он смутно понимает, как и что работает. Однако, поразмыслив над этими предложениями, женщина пришла к выводу, что крупицы здравого смысла в них присутствуют. После этого она отправила доклад в головной офис, на Куат. Ответ пришел через сутки, ее вызвали в офис компании, откуда она отправилась непосредственно на Куат. Там ее доклад вызвал большие споры в среде конструкторов и разработчиков. В итоге, комиссия посчитала, что для тех проектов, что уже запущены в массовое производство, внедрять какие-либо модификации нецелесообразно. Единственное решение, которое конструкторы решили притворить в жизнь, усиление зенитного вооружения БДК одобряющий. Конструкторы разместили 4 спаренные легкие лазерные пушки в кормовой части корабля, 2 сразу за наростом рубки, а еще 2 орудия удалось воткнуть в хвосте корабля, сверху и снизу, где располагались системы гипердрайва и генераторы дефлекторных щитов. Пришлось отказаться от пары технических коридоров, благо это был резервный проход, но в итоге удалось удачно вписать эти орудия в энергосистему корабля. А вот для той техники, что еще не вошла в строй, сколько было споров, сколько слов было сказано. Особенно бесновалась внутренняя служба безопасности Куэта. Как так, джедаям известны самые секретные их разработки. А ведь до сих пор таких проколов не было. Куэт славился своей конфиденциальностью, недаром им удалось создать для новой армии республики технику, и в особенности, корабли, в секрете от всех. Впрочем, тревогу бить не стали, все-таки их заказчик и есть орден джедаев, и было бы странно, что они не в курсе происходящего. Вместе с тем это не помешало совету директоров высказать свое фе главе СБ. Вся эта череда событий позволила Джасмилле встретиться с самой Лирой Блиссекс, талантливым конструктором и просто гениальной девушкой. В свои 19 лет она была истинной дочерью своего отца, Уоликса Блиссекса. Хотя на первый взгляд она и была довольно эксцентричной особой. Резкие черты лица, вызывающая прическа из волос ярко-красного цвета, трудно было воспринимать такую особу всерьез. Однако интеллект девушки был впечатляющ, превосходя все, что встречалось Джасмилле прежде. Кроме того, Лира, дабы повысить свою работоспособность, самостоятельно разработала и установила себе кибернетический имплант, который заменил ей часть мозга. Теперь в затылке девушки находился универсальный разъем, позволяющий входить в непосредственный контакт с компьютерными системами, что облегчило ей работу по проектированию. И вот как раз она и занималась разработкой нового боевого корабля, который должен был стать основной рабочей бантой флота Республики. Звездный разрушитель типа «Охотник». Лира заинтересовалась выкладками джедая, и Джасмилле лично предоставила ей весь его отчет. И тогда Силанна в очередной раз убедилась, что девушка – гений. Прямо на ее глазах, загрузив на рабочий стол свой проект, а рядом разместив выкладки Викта, Лира воткнула себе в разъем кабель со штекером и начала творить. Ей не пришлось ничего объяснять или доказывать, она мгновенно просчитывала целесообразность того или иного решения, а затем принимала решение. Схема корабля расползлась в стороны, а затем чертежи замелькали с умопомрачительной скоростью. Блиссекс творила поистине силой мысли. Корабль обзаводился новыми подробностями. Мостики обрастали дополнительной броней и генератором корпускулярного щита, вдоль створа ангара выстроилась батарея из дюжины скорострельных орудий, еще десяток появился в корме корабля. Пара бортовых спаренных средних турболазеров исчезла, планировка внутренних переборок менялась, и теперь на этом месте, растянувшись вдоль борта, появилась батарея из 12 турболазерных орудий, всего 24 единицы. Джасмилле поразилась. Корабль, будучи смертоносной машиной, становился еще мощнее и опаснее. Лира же, не обращая ни на кого внимания, находилась как будто в экстазе, махала руками, перемещая схемы и голограммы, бессвязно бормоча. Коэффициент сопротивляемости повысился, снижение риска вывода корабля из строя, бортовой залп увеличен в 3 раза, уменьшение возможности ведения огня в носовом секторе, увеличение энергопотребления на 28%, дополнительные независимые реакторы, целесообразное решение, линейные сражения, рекомендуется установка 2 погонных турболазеров, компоновка топливных отсеков, разделение ангара, укрепление погребов, резервные источники питания. Через несколько часов Джасмилле восторженно наблюдала за работой девушки, Лира устало откинулась в кресле. «Вы предоставили превосходный отчет. Это позволило повысить эффективность корабля, хотя должна заметить, что большая часть этих усовершенствований и недостатков должна была проявиться в ходе ведения боевых действий, однако ни один корабль еще не сошел со стапелей. Как вам это удалось? Хотя, не отвечайте. Джедаи обладают способностями, выходящими за грань понимания. Возможно, что все это они просто увидели. Тем не менее, я рада, что мой проект стал еще лучше». В итоге, Джасмилле перепала неплохая денежная сумма, а также повышение, место главного наблюдателя при штабе 12-го сектора. Вернувшись несколько дней назад, женщина развернула бурную деятельность, налаживая работу консультантов и наблюдателей. А вскоре ей сообщили, что с Куатана Лантиллес присылают новые образцы техники для испытаний, и намекнули, что неплохо бы получить такой же развернутый отчет. Так что там насчет техники, понимаете, нас срочно отправляют на Джабим, а у вас есть то, что нам нужно. Кстати, чем можете похвастаться? Какие образцы техники у вас есть? Меня не особо проинформировали. А что вас интересует? Ну, какие-то новые джаггернауты. «О, вы имеете в виду тяжелый штурмовой бронеавтомобиль Джаггернаута 6?» – переспросила Джасмилле. «Именно», – кивнул джедай. «Это прекрасная машина, модификация хорошо себя зарекомендовавшей машины серии А5. Кстати, вот и они». Женщина кивнула на колонну техники, въезжающую на летное поле. «Их вы тоже берете?» «Да, а там, в отдалении, это, кажется, СПХ?» «Вы правы, Джасмилле, это именно они. А чем они вас не устроили?» Тем временем транспортные суда медленно опустились на посадочную площадку, рампы откинулись, и выгрузка техники началась. Что вы, техника просто прекрасная, прямо-таки превосходная, но не для Джабима, и на невысказанный вопрос женщины-джедай добавил, грязь, жуткая грязь, да и подходящих целей для них там нет. Тогда наши колесные бронеавтомобили, отличный выбор. Джасмил кивнула на колесные громадины, съезжающие по пандусам. Так что там с новой модификацией, новый бронеавтомобиль является улучшенной и одновременно укрупненной версией А5. Размеры машины ровно в два раза больше. Длина – 50 метров, высота – 31 метр, ширина – 20 метров. Экипаж состоит из 20 клонов, из них 8 стрелков. Десант – 50 солдат с полным вооружением при 30 тоннах дополнительного груза или 300 солдат при загрузке в 5 тонн. Скорость машины – до 100 км в час. Максимальная – 160. Запас хода – 30 тысяч километров. Броня машины очень мощная, по сравнению с предыдущей модификацией. Вооружение машины состоит из одной тяжелой и одной скорострельной лазерных пушек, двух противопехотных лазерных пушек, а также двух спаренных легких бластерных пушек. Плюс – две универсальные пусковые установки, по 17 гранат и 4 ракеты в каждой. Боезапас – по 42 ракеты и гранаты на одну установку. Впечатляет. Джедай приложил ладонь ко лбу, вглядываясь в проезжающие мимо машины. Его спутница подошла чуть ближе, в восхищении задрав голову. Ну еще бы, у новой модификации только колеса высотой в 14 метров. Самые большие машины в ВАР, одни только с ПХА превосходят их размерами. Наши конструкторы хорошо над ними поработали. Новое трехсегментное колесо с независимой подвеской каждого элемента обеспечивает неплохую устойчивость машины. Внутренние помещения разделены на три палубы, имеется свой лазарет с запасом лекарств и тремя меддроидами. Генерал, сколько машин вам надо? Я забираю все 60, КХМ, ладно. Что вас еще интересует? Адхате есть? Эти шагоходы? Да, 150 единиц. Их начали ставить на производство. Так что вскоре в войска попадет множество такой техники. Я заберу 120 единиц. Еще что-нибудь? Репульсорные танки? Нет, к сожалению, они прибудут только через неделю. Зато у нас есть новая разработка, АТАТ. Джасмил кивнула на дальний корабль, с которого как раз сгружали эти новые шагоходы. Нет, спасибо, открестился джедай. А что не так? Я не спорю, концепция машины привлекательная, но вот броня малость танковата. Да и над устойчивостью надо поработать. Опять же, грязь. Они в ней просто-напросто завязнут. Генерал, небольшая просьба. Возьмите несколько экземпляров. Мне необходим ваш отчет. Предыдущий был очень хорош. Женщина пошла ва-банк. Серьезно? Да. Самой Лире Блиссекс пришлись по вкусу ваши замечания. Это же, джедай нахмурился, силясь вспомнить. Да, это конструктор нового корабля. Зэр-охотник. Ладно, я возьму дюжину ваших атат. Посмотрим, чего они стоят. Когда мне ждать ваш отчет? Боюсь, что это займет много времени. Война, как-никак, я согласна подождать. Джасмиль согласилась с доводами джедая. Следующие часов 6 я был занят по горло. Прибывала техника, новые части и подразделения, материалы и грузы. В общем, дел не в проворот. А вскоре начали прибывать корабли. Первым, как ни странно, приземлился Марат. За ним, с интервалом в час, прибыла Каги. Синана должен был прибыть еще через час. В принципе, все, что можно было отремонтировать самим, мы отремонтировали за двое суток. На верфях только заменили поврежденные листы брони и обшивки. Вместе с Блэмом мы, коллегиально посовещавшись, решили для ускорения разгрузки как можно больше загрузить джаггернауты. В-5, десант, для установления периметра сразу после высадки. А В-6, материалы для нашей базы и прочие запасы. Впрочем, одну машину я приказал не загружать, была у меня насчет нее одна идейка. Да, 300 тонн на машину, не так много, но если их 60 штук, это уже почти 18 тысяч тонн. Плюс то, что не влезает в них, вроде оборонительных башен, разместиться на гравиплатформах. После чего требовалось обсудить детали с Рагнасом. Вместе с Асакой мы поднялись на борт нашего флагмана. Довольный Забрак встретил нас в рубке корабля. «Генерал, я смотрю, вы вовсю готовитесь». Рагнас кивнул на стройные ряды техники. «А да, приготовьтесь. Как только прибудет Синана, тотчас начинайте погрузку. Как будем распределять все это? Часть мелких контейнеров мы уже грузим на корветы. Вскоре прибудет и Пельта». Ее переоборудуют под госпиталь. Ну, а остальное будем делить поровну. На каждый БДК грузить по 26 и по 35, далее, по 20 АТ. Затем делим поровну между кораблями дюжину АТАТ, ну и остальную мелочь вроде С-130 распределяем по всем кораблям. Плюс пехота, 16 полков и 4 отдельных батальона. Плюс несколько тысяч тонн грузов в дополнение к тем, что нам не удалось впихнуть ни в технику, ни на гравиплатформы. Плюс дроиды, боевые и ремонтные. На каждый корабль приходится по 10 рот, и еще 2 будут на Марате. Из ремонтников сформировать наземные партии, по 2 сотни думов на корабль. Есть, сэр. Капитан, вы рассчитали наш курс? Да, генерал, Забрак жестом пригласил нас к одному из экранов. На нем появилось схематическое изображение нашего сектора. Итак, наш курс проходит следующим образом. Капитан начал водить рукой, указывая на тоненькую красную нитку. Сначала мы пойдем по Парлемианскому пути, затем свернем вот в это ответвление, а затем через этот коридор выйдем на средний участок трассы ФТ-17, по которой прибудем в систему Джабим. Сколько времени это займет? 17 часов, генерал. Придется попетлять, дабы нас не засекли сенсоры противника. Терпимо. Кстати, капитан, есть одно предложение, но нужен ваш совет. Я вас слушаю, генерал. Четверка молодых офицеров направлялась в рубку корабля. В данный момент они ехали в турболифте. Слушай, зачем нас вызвали? Спросил О'Коннор. Есть одна мысль. Цери кивнул сам себе. Но точно ли, вот в чем вопрос. Мира, признавайся, ты опять накосячил? Спросила Грейс. Не-не-не, это не я. Мичман замахал руками. Чуть что, так сразу я? Может, это сумерги? Это в принципе невозможно. Зато ты у нас мастер влипать в истории, возразил ему Лихтендаль. Предатель, прошипел человек, бессердечная скотина. Это мы уже слышали. Отставить базар, скомандовала Линарига. Мы пришли. Она первая шагнула в открывшиеся створки кабины. Остальные последовали за ней. В центральном зале рубки, что находился позади мостика, их уже ожидали капитан Рагнос и генерал Викт. «Сэр, вы вызывали нас?» «Да, время поджимает, поэтому обойдемся без церемоний». Джедай шагнул к офицерам, которые выстроились перед ним по линейке, и что-то протянул Мичману Мира. «Поздравляю, Мичман. Теперь вы, второй лейтенант и начальник связи корпуса, сэр». Кристин растерянно принял из рук джедая новую офицерскую планку. «О'Коннор, вас я также повышаю до второго лейтенанта, и теперь вы официально командир корвета Исариби». «Спасибо, сэр». Зелтранка улыбнулась, радуясь неожиданному повышению. «Теперь насчет вас, Линарига, ваше новое звание, первый лейтенант, и теперь вы официально назначены начальником штаба корпуса». «Сэр, я, не нужно лишних слов, сумерги, докажите делом, что достойны нового звания». Викт повернулся к Цери. «А вы, лейтенант, становитесь первым лейтенантом. Я назначаю вас командиром Акаги». «Есть, сэр». Атанианец отсалютовал, крепко сжимая свою новую планку. В этот момент к генералу подошел один из дроидов в один АМ-серии, которые, как уже знали молодые люди, был одним из двух дроидов посыльных и адъютантов джедая. Генерал, вакадир дроида выдавал безэмоциональную речь. «Отряды дроидов распределены между кораблями». «Отлично», кивнул джедай. Повернувшись к молодым людям, он улыбнулся. «Вы свободны, господа». Четверо молодых людей покинули мостик. Едва створки лифта закрылись, Мира изобразил некий победный танец, а Грейс повисла на шее сумерги. Та лишь радостно улыбнулась в ответ, прекрасно понимая состояние подруги. Разобравшись с накопившимися делами, Чучи, вспомнив о своей оплошности, решила поблагодарить джедая за присланные корабли. Теперь девушка терпеливо ожидала ответа на запрос, и, наконец, голопроектор ожил. Небольшая фигура джедая появилась перед ней. «Сенатор Чучи, чем обязан?» «Рыцарь Викт, я хотела бы поблагодарить вас за ту помощь, что вы оказали Пантере. Я не ожидала, что вы так скоро откликнетесь». «Не стоит, сенатор. Это мой долг как джедая и просто человека». Джедай поклонился. «И еще, пожалуйста, зовите меня Микари. Я не намного старше вас, сенатор Чучи, да и все эти рыцари больно официальны, а мы ведь не в сенате». Пантеренка немного смутилась, однако многолетняя привычка взяла верх. «Думаю, что соглашусь на ваше предложение, Микари. Но тогда и вы зовите меня Рея». Девушка немного покраснела. «Когда вы будете на Корусанте, я хотела бы поблагодарить вас лично. Вот с этим неувязочка». Джедай развел руками. «В ближайшие месяца два я вряд ли окажусь поблизости от Корусанта. Печально это слышать. Позвольте полюбопытствовать, чем вы будете заняты. Боюсь, что пока что это военная тайна, но скоро вы услышите о нас. Какое-то опасное задание ордена. Не совсем так, но в принципе вы правы, Рэ. А насчет опасности, никто еще не придумал безопасного способа ведения войны. Удачи вам, Микари. Но все же я надеюсь на встречу. Джедай в ответ на это только молча кивнул. Голопроектор погас. Рэ подошла к высокому и узкому окну своего кабинета на верхнем этаже дома. Пантеранка не могла понять, что заставило ее так разволноваться. Неужели это все из-за того, что джедай попросил называть себя по имени? Неужели ее выдержка чуть не треснула из-за такой вот мелочи? Да нет, вздор. Или девушка неожиданно поняла, что взволновалась не из-за слов джедая, а из-за него самого. Но почему? Чучи никак не могла этого понять. Однако когда он назвал ее Рэя, в душе что-то дрогнуло. Граф Дуку склонил колено. «Повелитель, я недоволен, мой ученик. Ситуация над Джабиями выходит из-под твоего контроля. Это нарушение баланса сил, и оно может привести к катастрофе. Мой повелитель, я немедленно займусь этим вопросом. Однако, трудно будет воздействовать на руководство сепаратистов, меня просто не поймут. Однако я постараюсь решить эту проблему. Я очень на это надеюсь». Маленький скоростной корабль вышел на орбиту Лантиллеса. По сути, это был мощный гипердвигатель класса 09, к которому присобачили пару системных движков, небольшой грузовой отсек и кабину пилотов. Корабли такого типа использовали в качестве курьерских и для доставки скоропортящихся грузов. Вот и теперь такой корабль спешил со спецгрузом в штаб 12-го сектора, а еще несколько пассажиров. 17-й, как думаешь, генерал Викт, толковый командир, спросил Альфа-13, закидывая за плечо вместительный рюкзак, поправляя висящий на груди гранатометный вариант ДЦ-17М. Я считал, что джедаи более подготовлены к ведению войны, однако был разочарован, ответил 17-й, поглаживая усиленный бластерный вариант оружия спецподразделений. Это их сила и все такое, это конечно круто, но если нет мозгов, то она им не сильно поможет. Ты же читал отчет, они гибнут по несколько штук в день. Однако генерал Ти вполне неплохо отзывалась об этом джедае. Ввернул слово Альфа-14, который бережно баюкал кофр со снайперской модификацией универсальной оружейной системы. Вот и посмотрим, на что он сгодится. Говорят, Джабим, то еще местечко. Я тут почитал справочник. Там даже полеты в атмосфере почти невозможны из-за ионных штормов. Плевать на погоду. Нас учили воевать во всех условиях. Троица наконец покинула трюм транспортника. Вокруг раскинулась большая площадка. Неподалеку виднелись три БДК и несколько корветов. Обпарели корабли и были опущены, и внутрь кораблей размеренно входил поток техники и стройные батальонные коробки. «Кажется, парни, нам туда». Пройдя сотню шагов, они тормознули бегущего клона. «Боец, это части генерала Викта?» – спросил Альфа-17, только тут замечая необычную окраску доспехов клона, а также эмблему на его плече. «Да, вы тоже к нам?» «Да, прямиком с Корусанта. Где нам найти генерала?» «Первый слева корабль. Спросите там». «Ну что, пошли», — мотнул головой Альфа-13. Я потянулся, осваиваясь в новом доспехе. Инженеры закончили монтаж оборудования и протестировали все системы, так что доспех был полностью готов. Он был несколько массивнее предыдущего, однако мое тело уже привыкло к таким нагрузкам и приняло вес доспеха без особого дискомфорта. «Вам идет, учитель», — Тагрута улыбнулась. «Даже лучше прежнего». Да и ваша рука не так в глаза бросается. Это точно, я не мог не согласиться с ее словами. Новый доспех сидел лучше прежнего, да и сама начинка была посовременнее. Надо будет провести пару поединков с Асакой, дабы узнать все возможности брони и свободу действия. Кстати, моя ученица тоже обзавелась обновкой. Новый костюмчик хоть и стал более вменяемым, всяко лучше, чем две полоски материи, тема кусков ремешков осталась. Бзик у нее такой, что ли, или то грутячья, или то грутья, мода такая, так она вроде в храме воспитывалась, может, на уровне подсознания что-то осталось. Впрочем, то, что все одеяние было выполнено из тканной брони, несколько сглаживало недостатки, а еще, со слов самой Тагруты, она из остатков материала соорудила небольшой плащ, помня о моих словах насчет дождя, что тоже могло служить дополнительной защитой. «Сэр, к нам подбежал посыльный, там корабль прибыл, с Корусанта. Привез трех клонов. Говорят, что к нам. Они ждут в главном ангаре». «Принято, сержант». Я посмотрел на Асаку. «Ну что, Пойдем посмотрим на этих специалистов. Вы знаете, кто они? Да, это клоны из самых первых партий, а точнее из второй пробной партии. Они из той сотни, которую тренировал лично Джанго Фетт. И видя непонимание на лице Тагруты, чуть не хлопнул себя ладонью по лицу. Короче, Джанго Фетт, донор, из материала которого и созданы все клоны. Не ляпни при них такого, что не знаешь, кто это, обидится. Да, учитель, протянула в ответ девочка, заходя следом за мной в кабину турболифта. Достигнув ангара, я уверенно направился к стоящей отдельно троице клонов. По ним сразу было видно, что они не местные. Подойдя ближе, я принялся разглядывать этих спецназеров. Передо мной стояли три колоритнейшие личности. Клоны в необычной броне, с дополнительными элементами. Один накрасил свой доспех синими полосами, другой – красными, третий – зелеными. В каждом чувствовалась индивидуальность. «Сэр, это вы генерал Викт?» – спросил один из них, не снимая шлем. «Да, а это – командир Тана», – представил я Асаку. «А вы кто?» «Я – Альфа-17, а это Альфа-13 и Альфа-14. Нас прислала генерал Шаакти в качестве подкрепления и помощников». «О, вот как, ну что ж, добро пожаловать в 13-й легион, сэр, кажется, вы командуете корпусом, тогда почему легион, это странновато, не находите?» – спросил 17-й. «Хм, пора осадить этих самоуверенных парней, общение с Фиттом явно не пошло им на пользу, а мне фиолетово, что вы считаете по этому поводу, и кстати, у вас нормальные позывные есть, не думаю, что это важно». «Сэр», — выдавил один из них, — «ну тогда ты, 17-й, будешь шайбой, 14-й, чертом, а ты, мистер Счастливое число, будешь Лаки». Я улыбнулся, демонстрируя, кто тут главный. А теперь перейдем к деталям. Совет джедаев был как всегда занят, часть магистров отсутствовала, они были заняты делами. Магистр Винду о чем-то тихо беседовал с Йодой, тогда как Шаакти обсуждала ситуацию на Элантине вместе с Эваном Пиилом и Киади Мунди. В этот момент пришел вызов с Лантиллеса. На связь вышел рыцарь-джедай Микари Викт. «Уважаемый совет», — человек кивнул. «Докладываю, корпус готов к переброске на Джабиим. Мы отправляемся через час». «Превосходно», — ответил цирянин. «Вы уложились в короткий срок, рыцарь Викт. Пришлось постараться. Удачи вам, Микари», — сказала Тагрута. «И да пребудет с вами сила. Ну, вот мы и летим. Осталось не так много спокойного времени, и стоит потратить его с пользой». Найдя нашего инженера, я дал указание насчет свободного Джаггернаута А6. Еще там, на площадке, походив вокруг этого белаза с мощным бронированием, неплохим вооружением, прекрасной мобильностью и вместительным нутром, я пришел к выводу, что лучшего штаба для меня просто не найти. Так что теперь машинка потихоньку обрастала новыми деталями. Обзорную выдвижную вышку малость укоротили, оснастив ее приемопередающими антеннами узла связи, который разместился на третьем этаже, сразу за медпунктом, который был довольно солидный, 24 двухъярусные койки, большой запас медикаментов и 3 меддроида, 1 хирург и 2 универсальных. В остатках пространства я распорядился установить небольшой склад, а также 2 небольших каюты. Первая предназначалась для нас с Мира, а вторая – для Асаки и Сумерги. Особо не пожируешь, так что мальчики налево, девочки направо. Да, это наглость, но генерал я, или кто, не в грязи же мне спать, в конце-то концов. На втором этаже, заняв половину объема, разместился сам командный пункт. Техники как раз завершали монтаж оборудования. Несколько обзорных экранов, пару камер воткнули на крышу машины, появились на стенах, а в центре монтировали тактический стол. В углах разместились операторы систем тактического взаимодействия и прочих служб штаба. Сразу за штабом располагался десант и охрана в одном лице, взвод пехотинцев и 3 отделения бойцов ближнего боя, и парочка огнеметчиков, на всякий случай. Здешние модели более безопасны, чем земные аналоги, поэтому особого страха насчет несчастных случаев я не испытывал, как и остальные. Впрочем, на них все равно косились, но причина была другой. Все-таки огнемет не был таким уж распространенным оружием в ДДГ. «Асака, как насчет немного потренироваться?» «Я только за», — Тагрута оживилась, предчувствуя веселье. «Тогда, тренировка, скажем, 4 часа, а потом отдыхать. Нам предстоит многое сделать по прилету, а времени на отдых там явно не будет». «Да, мастер». Маленькая Тагрута лежала на своей кровати, однако сон ее не был спокойным. Она подергивалась и беззвучно шевелила губами, одеяло сбилось в комок. Капли дождя падали на ее лицо, заливая глаза. Она силилась пошевелиться, однако тело ее не слушалось. Ее несли, да, кто-то нес ее на руках, но лица не было видно, дождь заливал ее глаза. Асака свернулась калачиком, обняв себя руками. Веки ее подрагивали. Далеко впереди была фигура в знакомых доспехах. Вокруг кипел бой, и она вела за собой солдат. Мимо проносилась боевая техника, но ощущение неправильности не покидало ее, и наконец она поняла, вокруг не было ни единого звука. Она вновь бросила взгляд на фигуру впереди, и почувствовала опасность. Силясь рвануть вперед, она не смогла сделать и шага, впереди все поглотил огонь. Она закричала, но тишина вокруг осталась лишь тишиной. Асака резко проснулась, садясь на кровати. Фух, ну и сон мне приснился. Что-то невразумительное до крайности. Надо будет потом у учителя спросить, что это может означать. Через минуту Тагрута уже мирно сопела, завернувшись в одеяло. Вот ты какой, Джабим. Я смотрел на серо-коричневый шарик, к которому мы прибыли пару минут назад. Все остатки времени до прилета я провел в медитации, силясь предугадать, что же нас ожидает, но все было слишком туманно. На орбите было пусто. Ни сепаратистов, ни нейтралов, вообще никого. Пара специалистов тут же начала сканирование планеты. Одно время я думал, что нам потребуется провисеть на орбите не менее суток, а то и больше, в ожидании посадочного окна. Однако реальность преподнесла приятный сюрприз. Сэр, кажется, нам повезло, вон то окно, над северным полушарием продержится как минимум 6 часов, доложил один из операторов. Успеем, капитан, я повернулся к Рагнасу. Думаю, да, сэр, нам 3 часа на разгрузку нужно, не более. Отлично, всем кораблям следовать за нами. Блэм, пусть все готовятся к высадке, у нас есть максимум 4 часа. Есть, генерал. Я повернулся обратно к обзорному экрану. Наши корабли медленно опускались в прогал между облаками. Размеры его были приблизительно 40 на 30 км, не более. Клочок чистого неба, в отличие от остальных участков атмосферы, и довольно спокойный, но уже на границе полыхали ионные разряды. Генерал, мы засекли сигнатуры кораблей противника. Они на дальней стороне орбиты. Черт, это плохо. Но хорошо, что мы на них не наткнулись. Надеюсь, они нас не заметят. Приготовиться, немного потрясет, сообщил Рагнас. Корабль, несмотря на стабилизаторы, ощутимо затрясся. Не нравится мне это. Если это немного, тогда как будет сильно? Пробурчала Тагрута. Одобряющие благополучно прошли верхние слои атмосферы и начали снижение к поверхности. Из трюмов посыпались канонерки, высаживая передовые отряды клонов при поддержке 60 оттенок подвески грузовых вариантов ЛААД. Собственно, я и затребовал их для того, чтобы как можно скорее разгрузить эти не шибко торопливые машины. Ну и заодно они обеспечат начальный периметр, прикрыв нас от возможных атак противника. Корабли в атмосфере вообще уязвимы. А вот приземлившиеся, да еще и с погашенными двигателями, вообще легкая мишень. Пара ракет в дюзы двигателей, и все, приплыли. Так-то, когда они работают, ракеты просто испарятся, даже не долетев до кромки движка, а вот на земле у них есть шанс вывести корабль из строя. Я бросил последний взгляд на обзорные экраны. Вокруг нас, в отдалении, на фоне темных туч сверкали вспышки местных ионных разрядов, заменяющих молнии. Было бы красиво, если бы не было так опасно. Единственное попадание и падение неуправляемого корабля вниз самое лучшее, что может с нами случиться. Затем мы с Асакой поспешили в ангар, где заняли свои места в нашем штабном джаггернауте. Штаб уже функционировал, на тактическом столе уже отображалась карта местности. Генерал, под нами плато, размеры неизвестны, но предположительно, это один из больших материков северного полушария. Вот здесь и здесь, группа холмов, это, грязевая равнина, точная глубина неизвестна, сенсоры сбоят. Сумероги начала доклад. Здесь и здесь, две возвышенности, на этой расположено поселение аборигенов. Небольшое, всего 600 строений, предположительная численность населения, около 10 000 человек, статус неизвестен. Через пару минут посадочные опоры кораблей коснулись каменистой равнины Джабима. Начать разгрузку. Скомандовал я. Эйч, на тебе холмы на северо-западе, Энок, на тебе равнина на юге. Зила, занимай холмы на западе. Мы же с Терном займем центр и возвышенность на востоке, а также возьмем под контроль поселение. Всем все ясно? Да, сэр. Командиры легионов синхронно кивнули. «Ну, понеслась», — сказал я сам себе. Рампы синхронно опустились, и наружу хлынул поток техники и клонов. Первыми спешили разведчики, за ними, почти не отставая, выдвигались инженерные части, дабы начать развертывание базы. Вперемешку с клонами вышагивали коробки наших Вадин. Вскоре и наш Джаггернаут покинул трюм корабля. Пакганом был довольно стар, даже по меркам неймадианцев. Поэтому, когда началась война, его определили присматривать за тыловыми планетами рядом с пространством Хаттов. Небольшой участок второстепенного торгового пути рядом с планетами Джабием, Таскиет и Диногра. Тем более, он происходил из уважаемого рода и провел множество удачных сделок, что было показателем среди неймадианцев, так что тепленькое местечко ему было обеспечено. «Господин наместник, в зоне ответственности были замечены корабли республики», — доложил один из дроидов по голосвязи. «Они совершили посадку на обратной стороне планеты. Неприемлемо», — воскликнул неймадианец. «Совершенно неприемлемо. Где они?» «Северное полушарие. Численность противника — 3 больших корабля и 3 малые боевые единицы». Дроид серии АМ оперативно выдал справку. «Немедленно лети туда и уничтожь их. Возьмем все силы. 1 барышник и 7 фрегатов. Этого должно хватить. Мне не нужны республиканцы на подконтрольной мне территории». «Понял, понял». Дроид усиленно закивал. Тем временем Пакганом усиленно размышлял. «Это нападение совсем не вовремя, да и что республика забыла в таком месте? Что-то странное происходит с этой планетой. Последние грузы покинули трюмы одобряющих, и теперь отряд кораблей должен был отправиться в обратный полет, заняв позицию на орбите и оставаясь там как можно дольше, обеспечивая орбитальное прикрытие. Хотя на кой оно нам, неизвестно, но лучше иметь корабли под боком, для скорейшей эвакуации в случае чего. Не, было бы шикарно держать их на базе, но вот в чем загвоздка, когда нам понадобится эвакуация. Окна в ионном шторме над нами может и не быть. Удачи вам, капитан. Голограмма джедая махнула рукой. А теперь убирайтесь отсюда, пока окно не закрылось. Погода портится. Есть, генерал, ответил Забрак. Повернувшись к команде, он скомандовал. Всем кораблям, взлет. Первыми стартовали корветы, за ними последовал Синана, а затем и Марат Сакаги. Внезапно идущий первым Ташкент судорожно дернулся в сторону. По связи раздался крик клона капитана. Здесь противник. Повторяю, здесь боевые. Корвет дернулся от попаданий бластерных болтов, из рубки плеснул огонь. Нос корабля задрался вверх, затем он перевернулся и спустя миг начал падать. Прямо на идущий ниже Синана. В сторону. Немедленно. В сторону. Заорал Забрак, однако было уже поздно. Корвет врезался в Синана в районе боевой рубки. Двигатели корвета не выдержали издевательств и рванули. За ними, с секундной задержкой, последовал реактор. Мощный взрыв потряс оба корабля, и Синана, лишившийся рубки, а с тем и управления, начал медленно падать вниз. «Ускоряемся, уходим влево», — закричал Забрак. Марат и Акаги включили форсаж, огибая падающие корабли и выходя на орбиту. Там их встретили корабли противника. «Выпустить истребители, приготовиться к бою». Лавины один за одним покинули ангары корабля, им навстречу уже спешили стервятники. Завязался встречный бой. Корабли КНС заходили со всех сторон. «Капитан, гипердрайв поврежден. Орудия выведены из строя. Половина репульсоров работает на пределе». Доклады сыпались один за другим. Забрак решительно шагнул по дрожащей от взрыва в палубе к терминалу связи. «Цери, О'Коннор, уходите». «Сэр, мы», связь барахлила, и голоса офицеров трещали и шипели. «Это приказ. Доложите все в штабе. А теперь уходите. Ваши корабли тоже повреждены, и скоро выйдут из строя. Если мы все погибнем, никакой пользы от этого не будет. Уходите. Мы вас прикроем». Вернувшись на свое место, Забрак оскалился и скомандовал. «Полный вперед. Приготовить торпедные аппараты. Всю энергию на оставшиеся турболазеры. Как там говорит генерал. Потанцуем». Пакганом, держа в трясущихся руках платок, судорожно вытирал пот, выступивший на лице. Смерть прошла близко. Республиканские корабли оказали ожесточенное сопротивление, и несмотря на то, что 2 корабля были сбиты и всего одному удалось уйти, не считая корвет, потери были неприемлемыми. Из 7 фрегатов 3 были уничтожены, и почти все, вторым кораблем, который пошел в самоубийственную атаку, при этом чуть не протаранив его барышник. Но и так, повреждения от торпед, выпущенных практически в упор, были колоссальны. Остальные корабли хоть и не были уничтожены, но их сильно потрепало. Нужно доложить в центр происшествия и затребовать подкрепления. Голос неймадианца все еще дрожал. Понял, понял, отозвался андроид. А еще этот десант. Командование не обрадуется, что я его проморгал. С другой стороны, будем надеяться, что он немногочисленен. Я смотрел на медленно падающий корабль. Завихрения от многотонной туши БДК разрывали накатывающиеся со всех сторон облака, и все было отчетливо видно. Кажется, это был Синана. Через несколько секунд вдалеке раздался гул от падения. Все замерли, однако взрыва не последовало. Эйч, это ближе всего к вам. Направить к месту крушения спасательный отряд. Вытащить всех пострадавших. Да, генерал. Я оперся на край тактического стола. Ситуация сложилась скверная. Из-за ухудшения погоды мы потеряли связь с кораблями, и теперь не можем узнать исход боя. Удалось ли нашим кораблям пройти через заслон или нет? Мы вообще ни с кем связаться не сможем. На данный момент помехи достигли той величины, которая напрочь выводила из строя все межсистемные виды связи. Однако сила указывала на большое количество смертей. Я взглядом нашел Тагруту. Она забилась в угол, присев на один из ящиков и обхватив голову руками. Мне тоже было не по себе. У Асаки повысилась чувствительность. С одной стороны, это хорошо, но вот с другой. Одни проблемы, а ведь она еще ни разу никого не убивала. Впрочем, как и я, а ведь нас, кроме дроидов, ожидают живые противники. Граф Дуку, республиканцы высадили на планету свой десант, и именно в этот момент поблизости не оказалось кораблей КНС, которые бы помешали им. Альто Стратус, лидер националистов Джабима, с вызовом смотрел на голограмму лидера КНС. «Мой друг, у меня и в мыслях не было, что у них хватит дерзости провернуть такую наглую операцию прямо у нас под носом. Я немедленно пошлю еще несколько кораблей для охраны вашей планеты от повторных атак. Какова численность десанта? Не так велика, предположительно менее 50 тысяч», — фыркнул Стратус. «Тогда вам не о чем беспокоиться. Вы прекрасно с ними справитесь. У вас отличные воины, а наши боевые дроиды, которых мы прислали вам, многочисленны. Вы быстро уничтожите их». «Да, граф, но впредь хотелось бы избежать подобных эксцессов», — Альто Стратус ощерился. «Несомненно, друг мой, несомненно», — граф Дуку вернул человеку ответную улыбку. Я бросил взгляд вверх. Низкие облака все больше застилали тот клочок неба, что все еще оставался у нас над головами, и вскоре сумрак окончательно опустился на плато. Свинцовые тучи опустились еще ниже, первые грозовые разряды разодрали небо над нашими головами. Крупные капли дождя забарабанили по крыше бронемашины. Блэм, стоящий около тактического стола, начал доклад. «Генерал, спасательный отряд уже вернулся обратно. Им удалось вытащить около 400 членов команды, в основном это канониры и техники. Все, кто был на мостике и верхних палубах, погибли. Выжило 16 пилотов истребителей и 42 из экипажей ЛААТ. Многие из них ранены. Остальные клоны погибли. Число потерь около 500, точных данных нет. Корабль упал в одно из грязевых озер и теперь медленно съезжает вниз по склону. Предположительно, через 3 дня он полностью уйдет под грязь. Вот и первая кровь», — прошептал я. «Учитель, нет, это я так, не обращая внимания», — мотнув головой, я дал отмашку. «Выдвигаемся». И, часть вторая, глава 18. Дисциплина, душа армии. Она превращает немногочисленное войско в могучую силу. Приносит успех слабым и уважение всем. ДЖ, Вашингтон. По визорам шлема стекали капли дождя. Одно вне всякого сомнения, на Джабиме не нужны синоптики. Тут каждый сам себе синоптик и знает, что вчера был дождь, сегодня идет дождь и завтра тоже будет дождь. Если же нет, значит он гарантированно будет послезавтра. А нам тут еще не весть сколько времени быть. Кажется, в конце концов я возненавижу этот Хаттов дождь. Мы стояли на крыше нашего штабного джаггернаута и наблюдали за происходящим впереди. Асака куталась в свой плащ, бурча что-то себе под нос. Сырая погода планеты не пришлась ей по вкусу. Маршал-командер Блэм постучал рукой по шлему, после чего по внутренней связи доложил. «Генерал, жестянки активируют свои основные реакторы, да и националисты зашевелились на своих позициях. Учитель, кажется, пора». Асака, несмотря на ворчание, таскала небольшую гарнитуру, дабы быть в курсе событий, поэтому прекрасно слышала наши разговоры. Хотя повозиться с ней пришлось, у Тагрут ушей-то нет, они мантралами слышат, вот и пришлось модернизировать. Вроде как это пассивная эхолокация называется. Хат, кажется, Пару уроков по ксенобиологии я джедай точно пропустил мимо ушей. Не дай сила, об этом прознает Асока, стыда не оберешься. Ну да ладно, я приблизил к своему шлему бинокль. Встроенный тактический датап трезво подключился к системам этого девайса, и передо мной раскинулась картинка. Ну, слово позиции противника здесь слишком неуместно. В общем, так, мелкие окопы в паре километров от нас. Ну и стена дождя вверху и грязь внизу. Естественно, отлично, всем приготовиться к атаке. Передайте окопникам, через 3 минуты пусть пригнутся как можно ниже и не отсвечивают. Скомандовал я, все по местам. Через минуту мы уже были внутри машины. Блэм сразу стянул шлем, становясь рядом с тактическим столом, где уже суетилась Сумерги, стараясь просчитать возможные варианты действия противника. Мира же в соседнем отсеке готовил свою шарманку для трансляции моих приказов на другие машины и другим отрядам. Чего греха таить, лейтенант вполне справлялся. Он все же умудрился настроить системы связи под условия Джабима. Да, картинки не было, да, связь была не в режиме реального времени, но и это был прогресс. Лучше такая связь, чем вообще никакой. Генерал, все машины на боевых позициях и готовы к началу атаки. Сколько до времени Д? 6 минут, сэр. Генерал, дроиды двинулись вперед. Так, ждем, ждем. Я тянул время, ждем. А вот теперь, пора. Джаггернаут слегка взрыкнул и рванул вперед. Следом за нами последовало еще 9 машин, а в других местах нашего периметра еще 5 отрядов джаггернаутов устремились вперед, к линии передовой, где уже начал закипать бой. Еще во время нашего полета, даже чуть раньше, я долго думал над тем, как нам выполнить поставленную задачу и вместе с тем не погибнуть. Закопавшись в имеющиеся у меня данные, я начал искать ту информацию, которая помогла бы мне. Какие-нибудь исторические примеры, хоть намеки на решение проблемы. Однако таких вот ситуаций то ли не возникало, то ли данных об этом не было, так что пришлось думать самому. Хорошо еще, что время было. По итогам многочасовых медитаций и размышлений, стратегия действия приняла примерные очертания, хотя многое зависело от того, где мы окажемся. Равнина там, или горы, или прямо у столицы бухнемся. Хотя последнее нежелательно. Будет ярко, но быстро. Было несколько вариантов, однако в итоге развитие получил всего один из них, и окончательный вариант образовался уже над Джабиме. Прежняя тактика – закопаться на базе и сидеть не высовываясь, как на Дановии, здесь не прокатит. Не то соотношение сил, да и местных диверсантов со счетов сбрасывать нельзя. Где-то недоглядим, и все. Да и просто числом могут задавить. Но и в атаку мы пойти не можем, нам нужно место для раненых, грузов, да и просто опорная точка, куда можно отойти и залезать раны, отремонтировать технику, да и просто отдохнуть. Опять же, нас мало, местных реалий не знаем, нас могут и в ловушку заманить. В итоге я решил действовать следующим образом. Название получилось не ахти. Агрессивно-огневая оборона, я не литератор, красиво изъясняться не обучен. Суть была в следующем. После высадки мы образовали безопасный периметр. После этого, в спокойной обстановке, враг не сразу пришел в себя, да и перебросить войска быстро в условиях Джабима несколько затруднительно, корпус начал возведение базы, сосредоточившись вокруг одной из возвышенностей. Там, в отрогах местных утесов и уступов, мы спрятали пельту, которая была нашим госпиталем. Энергию с движков отключили, а получившийся резерв направили на оборудование и щиты. Вокруг нее разместились склады и казармы, частично закопанные и засыпанные каменюками и щебнем, хоть какая-то защита, а вокруг них, 3 кольцами, орудийные башни. Между ними и чуть впереди появились окопы или же наоборот, бруствер из тех же камней. Окопы-то не везде выкопаешь, да и вода быстро затопит. Под нашим контролем оказалось несколько квадратных километров джебеймской земли. Далее, я решил разделить наши силы. 2 бригады клонов, половина джаггернаутов опять, АТ-те, С-130 и остатки АТ, 9 штук. Плюс половина от ХТ должны были обеспечивать оборону нашей базы. Вся эта техника либо репульсорная, относительно пригодная для Джабима, главное летать низко-низко, насколько это возможно. 50 метров вверх, и есть неплохой шанс словить ионный разряд, либо шагоходы, которые для местных условий не ахти. Не спорю, на каменюках этой возвышенности они эффективны, но вот лезть на них в грязь, которая занимает большую часть планеты, как-то не хочется. На каждую машину по йоде, не напасешься. остальные отряды, две бригады при поддержке 60, а 6 стольких же опять джаггернаутов, при поддержке остатков сабель и атхате должны были исполнить роль ударного кулака. Не особо, конечно, приятно ходить штабом в атаку, но, во-первых, то, что наш джаггернаут, штаб, не отменяет то, что это по-прежнему боевая машина. Во-вторых, чисто шкурный интерес. Если мы будем в тылу, кто-нибудь среди диверсантов явно задумается, а чего эта боевая машина делает в тылу? Наверное, там что-то ценное. Дай-ка я ее подорву. Так что ради маскировки стоит и в бой пойти. Так что как только враг начнет атаку, мы ответим ему тем же, и устроим резню в боевых порядках, а затем мы пойдем по их тылам, после чего, рассеяв войска КНС, вернемся на базу, где пополним боезапас, а при следующей атаке вновь рванем вперед. Кривовато, но может и сработать. Несколько странно вот так кидаться на врага, однако теперь имеют джаггернауты. Да, у этой техники были недостатки, не такая проходимость по сравнению с шагоходами или маневренность по сравнению с репульсорными машинами, но тут, на планете вечной грязи, эти недостатки не были столь значимы. Вот бы еще и вооружение побольше, разика этак в два. Но и так, это были опасные противники. А для дроидов, броня и живучесть джаггернаута А6 поистине впечатляющая. Судя по характеристикам, пушки большинства танков КНС имеют совсем небольшой шанс пробить броню этого мастодонта. Для сравнения, у имперских атак на хоте броня была меньше, с удивлением, просмотрев характеристики, осознал, что местный атак – жалкая пародия. Это только после того, как Максимилиан Вирс, местный гудериан, на основе А6 джаггернаута переработал атак, недоростка, он стал неплохой боевой машиной для штурмового корпуса. В итоге имперский вариант подрос на 7 метров, заполучил характерный горб на спине, более мощную броню и вооружение. То есть нам можно практически не опасаться самых массовых танков-сепаратистов, таких как АТ или дроид танк НРН-99, даже самоходная установка ИГ-227, вооруженная противотанковыми управляемыми ракетами, может серьезно навредить разве что колесам джаггернаута, и только при залповом пуске ракет имеет шанс вывести А6 из строя. Ну еще бы, три десятка ракет кого хочешь заставит почесаться. А про всяких дроидов-гранатометчиков и различную технику с более мелким калибром, которых можно было вовсе не замечать, и говорить нечего. Да имея такие колеса, грех не подавить ими противника, в особенности в один каток, одним словом. Всех наших оставшихся в строю дроидов в один числом в 12 рот я решил оставить на базе. Там они и подзарядиться смогут, и поддержку клонам оказать. В случае чего, ими заткнут опасные участки. С момента нашей высадки прошло уже трое суток. За полтора дня, мы, практически надорвав жилы, смогли создать оборонительный периметр. Нам с Асакой тоже пришлось потрудиться, перемещая телекинезом орудийные башни. Не везде можно было подъехать на репульсорных тележках, а кранов у нас всего два, на базе все тех же АТТЕ. Клоны тоже дураками не были, не для чужого дяди стараются, а для себя, перелопатили горы земли и перетаскали кучу каменюк, создавая оборонительные периметры. Противник обнаружил нас на исходе вторых суток. Сначала местные ополченцы попытались наехать на нас нахрапом, в результате мы положили не менее 700 бойцов противника. После этого они предпочли установить блокаду, окружив наши позиции своими окопами. Мы бы могли их сразу разнести, пара залпов протонных пушек, но я предпочел оставить их как козырь в рукаве. Противник начал накапливать силы, и вот теперь, на четвертые сутки вокруг нас расположилось не менее 100 тысяч дроидов при поддержке 1020 националистов. Их командир, видимо, решил, что таких сил вполне достаточно, и закономерно начал атаку на наши позиции. Вот, кстати, мы их и достигли. Клоны в основном попрятались за укрытиями, ожидая, когда противник подойдет поближе, метров на 300. Зато канониры установок ДФ-9 развлекались по полной, посылая заряд за зарядом в сторону противника, там уже что-то взрывалось. Первоначально предполагалось, что наводчиками будут простые клоны, однако часть установок удалось укомплектовать выжившими, и относительно целыми, канонирами Синана. Хотя им было сложновато, после корабельных установок пересесть за наземные пушки, это как встает и пересесть в семерку. Ну да, опыт есть, справится. На обзорных экранах было хорошо видно, как рядом с нами катят боевые машины, рядом снуют юркие сабли. Некоторые уже открыли огонь, мощность основных орудий вполне это позволяла, до врага было менее 3 километров. «Учитель, мы же все равно наружу не пойдем, так может». Асака медленно протянула эти слова, смотря куда-то в сторону. «Ну чисто невинный ангелочек, я возвел глаза к потолку, тебе лишь бы пострелять. Впрочем, чем бы дитя не тешилось, глядишь и подстрелит чего, заодно и отвлечется от ощущения смерти противников. Слишком она чувствительная, но зато и отвлечь ее нетрудно, а там, глядишь, и привыкнет. Ладно, хат с тобой, я предупрежу наводчиков носовой башни». «Да, учитель», — радостно ответила Тагрута, после чего, грациозно проскользнув мимо нас, мигом умчалась по направлению к лестнице. Щелкнув переключателем камлинка, я вызвал командира машины и обрисовал ему ситуацию. Тот ответил, что займется нашей проблемой. «Ну что, господа, ставки сделаны. Теперь остается только действовать». Время раздумий прошло, однако только на линейные части я не надеялся. 3 наших спеца, Шайба, Лаки и Черт возглавили 4 бойцов Коммандос, и уже в конце первых суток нашего пребывания на планете отправились причинять добро в тылах сепаратистов. Была там парочка вкусных целей, на которые нельзя было не обратить свое внимание. Сепаратистов ждет большой сюрприз. Тем временем мы преодолели наши позиции и вышли на, так сказать, оперативный простор. На наши позиции накатывалась волна дроидов, хотя слово «накатывались» здесь не очень уместно. Жестянки кое-как брели по жидкой грязюке, всякое подобие строя было нарушено. Лишь крупная техника да дроиды-пауки неплохо справлялись с этим бездорожьем. «Командир Тана неплохо стреляет», — высказалась Сумерги. «Ее точность составляет 97%, а количество пораженных целей — 41-42. Для джедая это не проблема. Остальные машины нашего отряда также вносили свою лепту в истребление дроидов. Несколько ракет с сабель поразили особо шустрые машины противника, которые пытались зайти к нам с фланга, а XT-шки выкашивали пехоту в окопах противника, используя протонные гранатометы. Вскоре наша машина ощутимо задрожала. Водители идут прямо через скопление дроидов и живой силы противника. Сумерги слегка поморщилась, прекрасно представляя, что там сейчас творится. «Сэкономим боеприпасы». Я пожал плечами. «Парням тоже хочется поучаствовать в бою, а стволов у них нет». Дариэл Квинс прилежно всматривался сквозь стену дождя, исполняя обязанности наблюдателя. Остальные бойцы взвода тем временем отдыхали. В небольшой естественной выемке в раскисшей земле обосновалось отделение джебеймского ополчения. В основном это были мужчины в возрасте от 30 лет, зачастую уже с семьями и детьми, простые работяги, едва держащиеся на плаву, у черты бедности. Впрочем, было много юнцов, которых охватила волна военной романтики, на вроде Квинса. Когда Альто Стратус сверг коррумпированный конгресс и взял власть в свои руки, народ потянулся к нему. На Джаби им наконец прибыла помощь, не от республики, но от КНС. Сепаратисты прислали продовольствие, оружие, медикаменты. Не все согласились с этим. Часть предателей осталась верна Хаттовой республике. Силы национальной самообороны, сформированные Стратусом, как раз и предназначались для борьбы с отступниками. А на данный момент, они находились на передовой, блокировав небольшую горстку солдат республики, что нагло вторглась на их планету. «Командир, кажись, дроиды пошли в атаку», — сообщил Квинс, сидящий на краю импровизированного окопа. Он, конечно, слышал, что есть бинокли, однако такая техника была редкостью, и распределяли ее среди командиров рангом повыше. Однако он не жаловался. Все бойцы получили хоть и разномастные, но добротные костюмы, все необходимое для боя, надежные бластерные карабины и винтовки, боеприпасы и даже гранаты. В штабе говорили, что на 7 часов назначена генеральная атака. «Давно пора смешать этих наглецов с грязью», — ответил Харм, командир его взвода, 40-летний десятник старательской артели. «А что насчет нас? Мы остаемся на позиции. Сотни тысяч дроидов вполне хватит. Поговаривают, что с ними есть эти, как их во, даджей». Второй юнец, бывший в отделении, Сантос, поправил каску. «Джедай, балда!» — поправил его один из бойцов постарше. Остальные рассмеялись, радуясь немудреной шутке. «Да я и не видел их ни разу. Я даже не знаю, как это слово пишется». Тем временем оправдывался тот. «Ну, тут ты прав. Я вообще в их существование не верю. Они же вроде в хламидах ходят, а я ни одного пока не вижу. А правда, что они крадут младенцев, а еще могут перерубить человека напополам своими лазерными саблями. Это я уже слышал. А как вам это? Они своих солдат в бочках растят. Ребята из соседнего взвода ходили в разведку, говорят, что у них есть огромные четвероногие монстры. Врут, наверное. Харм пожал плечами. Они и про огромные дома на колесах гова. Впереди, там, куда ушли дроиды, раздались звуки боя, быстро усиливающиеся. А затем, земля мелко затряслась. Что-что это? Землетрясение, Квинс, какого хрена происходит? Харм встал на дне рытвины, намереваясь подняться вверх. Что-то приближается, не разберу никак, заорал Квинс, тщетно пытаясь понять, что же такое там, впереди. Что-то большое. Внезапно прямо перед ним возникла небывалая боевая машина, плевавшаяся во все стороны бластерным огнем. Огромного размера, с гигантскими колесами. Какие огромные. Это была последняя мысль Квинса. В следующий момент боевая машина преодолела выемку, сметая и его, и остальных ополченцев огромными колесами, втоптав в грязь и превратив в кровавую кашу весь взвод. Альфа-17 бесшумно скользнул по откосу во враг, по горло оказавшись в воде и грязи. Ну как, все готово. Сколько осталось времени? 1 минута. Подрывайте. Один из РК-клонов молча нажал клавишу на пульте дистанционного управления. Вдалеке прогремел небольшой взрыв, за ним еще один, а потом полыхнуло в полную силу. Конец фрегату. Кивнул Чак, заместитель 17-го на этой операции. Неплохо сработано, шайба. 17-й поморщился. Несмотря на то, что он не давал согласия на это имя, остальные бойцы называли его так, естественно, с подачи генерала. Вообще, среди клонов легиона о генерале Викте отзывались довольно неплохо, некоторые даже уважали. Впрочем, 17-й не спешил с выводами, слишком мало он знал джедая, чтобы судить о том, стоит ли ему доверять. После того, как они оказались на планете, разведчики рванули во все стороны, и вскоре данные стали стекаться в штаб. База «Гранит», такое официальное наименование получила опорная точка, оказалась в северном полушарии планеты, на одном из материков, Хандуине, небольшой, относительно остальной поверхности планеты, возвышенности, на которой, впрочем, тоже были грязевые лужи, озера и даже реки. В 40 километрах от базы располагался сравнительно небольшой городок, 1060 населения, не больше. И вот рядом с ним находилась одна из шахт, но не она была целью диверсантов, а фрегат типа «Щедрый», который спокойно находился на посадочной площадке рядом с городом. Как доложили разведчики, сепаратисты использовали корабль как командный пункт, а также станцию связи. По сути, это был центр контроля над целым регионом. Неудивительно, что его решено было взорвать. Лаки и черт Хат, 17-й не заметил, как назвал этими кличками своих товарищей и отправились на другие задания. 13-й должен был подорвать электростанцию около другой шахты, обесточив ее, а Альфа-14 отправился со своей командой на поиски местных, лояльных республике джебимцев. «Уходим», — скомандовал 17-й. Клоны, держа оружие над головами, брели по воде. Никем не замеченные, они покинули район диверсии, направляясь к условленной точке встречи. Корделия решительно шагнула в помещение городской ратуши. «Где Альто?» — спросила она у ближайшего нимбуса, которые охраняли лидера националистов Джабима.